Глава 46. Хозяин виллы проводил троих полицейских в гостиную и предложил им присесть, а его жена выплакивала всю свою истрадавшуюся душу. Она, конечно, не поверила, но Вик предпочел, не вдаваясь в детали, сразу говорить четко и недвусмысленно. В начале прошлой недели они обнаружили тело молодой девушки, профиль ДНК, который совпал с Сариным. Никаких сомнений не остается. Это действительно их дочь. И она мертва. Нож гильотины упал. Такова правда. Вик ненавидел подобные ситуации. Эту часть своей профессии, когда родственники жертв ни живы, ни мертвы, убиты ожиданием, надеждой. Обычно, если речь идет о больших расстояниях, звонят в местную полицию, чтобы коллеги взяли на себя обязанность проинформировать семью, потому что не подобает делать подобные сообщения по телефону. Но эти родители уже несколько лет прожили в незнании, в сомнении, в горе. Они имели право на все знаки уважения, а главное, на четкие и ясные разъяснения профессионала. Однако, когда Манзато, позвонив в комиссариат Берка, наткнулся на колено Бершерона, а тот слово за слово последовательно изложил ему все недавние и такие странные детали собственного расследования, командир решил немедленно отправить туда В плюс В. Так что предупрежденный об их приезде Колен, прежде чем сопроводить коллег на виллу, неохотно подготовил для них досье собственного расследования, поскольку между двумя делами прослеживалась очевидная связь. Стоя посреди гостиной, Вик смотрел на хозяина. Колен уже рассказал ему, что тот вследствие нападения потерял память. Полицейский внимательно следил за делом Джинсона и знал, что несчастный отец непрестанно искал свою дочь и требовал ее тело, готовый даже вступить в рукопашную. Нелепый задира с изможденным лицом, покалеченный жизнью, пассажир без багажа. Что же касается его жены Лин, то он был в курсе, что эта пишущая под псевдонимом известная романистка несколько книг, которые ему уже довелось прочесть. Колен держался на почтительном расстоянии, как положено профессионалу, но как человек молча страдал, что труп обнаружили, что он не знает об этом столько, сколько хотелось бы ему знать, что не может утешить Лин в своих объятиях, выразить ей свою поддержку, разделить ее скорбь. Не сейчас, не в присутствии всех этих людей. Тут она подняла на него, на них, взгляд и посмотрела на всех одинаково мрачно, словно эти мужчины представляли для нее одну общую массу. Сыщики, делающие свое дело. Глаза Лин, глаза человека, который ожидает неизбежного, покраснели и опухли. «Я хочу ее видеть. Я хочу видеть свою дочь». Вик сжал губы. «Она в Гренобле, в Институте судебно-медицинской экспертизы. Поймите, я должен быть с вами откровенен. Вы ее не узнаете. Мне очень жаль. Тело сильно повреждено. Нет никаких опознавательных признаков. Мы далеко не сразу смогли убедиться наверняка, что обнаруженная в багажнике девушка – та самая Сара, чьи фотографии имелись в распоряжении наших коллег. Прошло 4 года. Изменилась прическа, а лицо...» Он умолк. Супруги тесно прижались друг к другу, словно пытаясь слиться в единое целое. Стена эмоций, с которой предстояло столкнуться обоим полицейским. Вик взвешивал каждое слово. Сделать такое сообщение было невыносимо трудно даже для него. «Тело сильно повреждено». Это, конечно, хорошая формулировка, при том, что он помнил каждое слово судмедэксперта. Лучше бы этим родителям никогда не увидеть обнаженный труп своей лишенной лица дочери. Лучше бы им не получать доступ к судебно-медицинским подробностям. За этим уж Вик проследит, хотя бы до суда, если они схватят всех виновных. Лин боролась с дурнотой. «Как это? тяжело. Я вроде свыклась с мыслью, что она давно мертва, но события последних дней... У нас появилась надежда. Она едва теплилась, но она была. Лин смотрела на них без враждебности, без гнева. Просто в душе застыл огромный ком горя. «Расскажите нам. Расскажите все». Мы обнаружили тело Сары без признаков жизни в багажнике автомобиля, угнанного с придорожной заправки между Греноблем и Шамбери. Мы полагаем, что смерть наступила именно в тот день, в начале недели. Вы вправе знать, что она была жестокой, но ваша дочь не страдала. Он пропустил то, о чем счел необходимым умолчать. Понимая, что каждая его фраза — это очередной удар, и что смягчение истины — это ложь во спасение. Колен молча стоял слева от полицейских, он даже не доставал свой блокнот. Жулиан Морган одной рукой поддерживал жену, а другой гладил ее по спине. Взгляд у него был одновременно печальный и решительный, как у человека, который забыл, но хочет вспомнить. «Вы поймали урода, который это сделал?» Ответил Вадим. «Предполагаемый убийца вашей дочери покончил с собой прежде, чем мы смогли задержать его». Новый взрыв эмоций у Лин. Она старалась держаться, вслушиваться в каждое слово, не терять сознание. Она хотела снова увидеть Сару, пусть даже в ящике морга, увидеть, как она выросла, какой молодой женщиной она стала. 4 года. 4 проклятых года. Сейчас мы не сможем сообщить вам, кто он, потому что ведется следствие. Но это был совершенно заурядный тип, которого вы могли повстречать где угодно, даже не догадываясь, какой зверь в нем таится. Он жил в горах и имел серьезные психические проблемы. Знайте также, что ваш ребенок не единственная его жертва. Предстоит... идентифицировать еще много тел. Лин прижала ладони к лицу. «Этого не может быть. Мы понимаем, как вам трудно, но подробности ничего не дадут. Ответы будут, только дайте нам, а главное себе, еще некоторое время». Лин сделала глубокий вдох, чтобы удержать рыдания, снова рвущиеся из горла. «Но почему? Почему Сара? Зачем он это сделал?» Помолчав, полицейский продолжал. «В настоящий момент у нас нет ответов на все вопросы. Мы здесь потому, что и для вас, и для нас было важно, чтобы вы узнали. Мы с напарником намерены съездить в Гренобль, чтобы как можно скорее иметь возможность проинформировать вас». Лин едва заметно кивнула. «Видимо, таким образом, несмотря ни на что, пыталась поблагодарить их. Но у нас есть серьезное основание полагать, что действовавший подобным образом человек был не один. Есть в этой истории еще некто, называющий себя профессором Мориарти. На нынешней стадии расследования мы мало знаем о нем. Пожалуй, только то, что он крайне осторожен и расчетлив, и что именно он давал приказание убийце. И вот в прошлый понедельник непредвиденное обстоятельство нарушило его грязные замыслы. Разобраться во всем этом, естественно, является нашей первоочередной задачей. Солнечный луч плясал по полу, пересекая комнату по диагонали. Лин предпочла бы грозу, черное небо, снегопад. Как могло выглянуть солнце, когда ее дочь мертва? Как люди могут смеяться, как через несколько часов они будут делать друг другу подарки, когда она окажется лицом к лицу с небытием, в беспросветном мраке. Такова была цена правды. Знать это означало прекратить умирать на медленном огне. Знание ставит вас перед омерзительным зеркалом вашего собственного существования, как в случае с Барбарой. Лин все никак не могла понять. «А Энди Джинсон?» Вик опередил ее вопрос. Мы на постоянной связи с бригадой, которая ведет это дело. Лично я очень хорошо ознакомлен с ним». Он предпочел не рассказывать о своих отношениях с убийцей, не сообщать, что именно он подсчитал волосы, и не упоминать о предложенной ему Джинсоном загадке. Кроме горстки следователей, никто не был в курсе. «Теперь очевидно, что насчет вашей дочери Джинсон солгал. Она никоим образом не входила в число его жертв, хотя он и утверждает обратное. Но никогда не сможет указать место, где она закопана, потому что такого места не существует. Нам предстоит понять, почему он солгал и взял на себя это убийство. Это важная деталь, которой нельзя пренебрегать. Во всяком случае, несмотря на то, что дела представляются, я говорю, именно представляются, независящими одно от другого. Часть нашей бригады расследует прошлое обоих преступников, чтобы выяснить, не существует ли между ними какой-либо связи. Нам бы не хотелось что-то пропустить». Эстафету принял Вадим. «Психологический профиль Джинсона – нарцисс, который с самого начала хвалится своими подвигами. Может быть, признание в убийстве вашей дочери всего лишь польстило его эго и в то же время поставило его перед новой, неразрешимой логической задачей. Кто вместо него взял на себя дерзость отправить родителям прядь волос?» «А кто отправил эту прядь?» «Мы не знаем, но совершенно очевидно, что это зацепка для серьезного расследования. Кто-то наверняка в курсе методов Джинсона. Если в свое время и произошла утечка информации, история про 512 волосков все же не стала достоянием широкой публики. Отправитель, возможно, человек, который в тот или иной момент получил доступ к досье и решил сделать вам больно. Чтобы не взорваться, не сознаться, что она удерживает в глубине грязного помещения человека, которого они ищут, Лин снова представила себе дочь, ее улыбку, как на той последней фотографии, которую Сара отправила перед похищением. Опять заговорил второй сыщик, чем вывел ее из тягостного молчания. «Лионская бригада со своей стороны взяла дело в свои руки. Мы надеемся, что через несколько дней сможем допросить Джинсона». Снова наступила долгая тишина. Каждый по-своему пытался оценить ситуацию. Вик размышлял о путешественнике, о его лжи, о шахматной партии, той, бессмертной. Позволят ли ему новые сведения проникнуть в тайну, влезть в голову этого психа? Лин не поднимала от пола глаз, похожих на два неподвижных мокрых камешка. А Жюльян вполголоса, как во время бдения над покойником, предложил полицейским кофе, черного и крепкого. Они согласились. Между двумя глотками Вадим сказал: «Мы понимаем, до какой степени это трудно, но вы хотя бы знаете и сможете начать траурные мероприятия». Лин покачала головой. «Никакого траура не будет, пока вы не поймаете всех виновных. Пока моя дочь не будет отмщена». Лейтенант кивнул. Он понимал. Колен в разговоре не участвовал, он размышлял. Вдруг он резко вытащил свой блокнот, перелистал его и пристально посмотрел на коллег из Гренобля. «Вы говорили о непредвиденном и неизвестном обстоятельстве, с которого, по вашим словам, все началось в прошлый понедельник. Можете уточнить?» Вик поставил чашку на блюдце. Взглянув краем глаза на напарника, он решил, что имеет право сбросить кое-какую информацию. «Убийца получил, как бы это сказать, получил по телефону приказ от пресловутого Мориарти. Приказ звучал как очень срочный. Именно он спровоцировал смерть Сары, а затем транспортировку ее тела в автомобиле. Когда предполагаемый убийца заливал бензин, его машину угнали, и после погони она оказалась в руках полиции. Это и запустило наше расследование». Колен покачал головой. «В таком случае у нас есть настоящий, совпадающий идентификационный признак. На следующий день, во вторник, кто-то на дамбе совершил жестокое нападение на Жулиана, обыскал его дом и уничтожил все результаты поисков, которые он вел в связи с исчезновением Сары. Во вторник, или, возможно, все в тот же понедельник, Жулиана заперли в багажнике его собственной машины. Мы пока не знаем, где. Пойдемте, посмотрим. Он повел их в подвал, открыл багажник внедорожника и указал на прикрытое ковром отделение для запаски. Жулиан здесь прятал шапку, как две капли воды, похожую на ту, что была на голове его дочери в день похищения. А здесь он указал на надпись на жестяной поверхности. Он кровью написал «Жива». И в тот момент Сара определенно была жива. Спустя 4 года после исчезновения, хотя все думали, что она мертва, это слово было правдой. Он обернулся к Жулиану. «Ты говорил правду. А что, если ты и есть пресловутый спусковой механизм?»